Вот так недолго и пропустить тот момент, когда вдруг прямо поперек твоего пути вырастет, будто из-под земли человек, и едва успеть надавить на тормозную педаль, когда он что-то закричит и нелепо, суматошно замашет перед тобой руками. Сперва Будулай подумал, что это какой-нибудь дорожный ремонтер показывает ему объезд. Тем более, что нечто похожее на красный лоскуток трепыхалось у него в руке. Должно быть, поставили на дороге предупредить, что впереди подломился мостик или же что-нибудь другое преградило путь. И только тогда убедился в своей ошибке Будулай, когда этот совсем маленького роста человек в куртузе вдруг проворно вспрыгнул сзади него на багажник мотоцикла и ожег его ухо цыганской скороговоркой. «Налево, Рома, сворачивай и спускайся прямо во враг. Там уже все наши собрались». Недоумевающий Будулай хотел было тут же нажать на тормоз и объяснить этому неожиданному провожатому, что произошла явная ошибка, что он меньше всего рассчитывал теперь на встречу с какими-нибудь цыганами. Но провожатый не дал ему открыть рта и тут же восторженно сообщил. И Томила уже приехала на своей новой «Волге». Она, когда опаздывают, шибко не любит. А тут и тормозить уже было поздно, потому что сразу же налево от дороги и начался спуск в тот самый овраг, о котором упомянул его неожиданный провожатый. Такой крутой, почти отлогой спуск, что и на педаль тормоза было бы бесполезно нажимать. И такое зрелище сразу распахнулось перед взором Будулая на дне этого оврага, что он сразу же и забыл о своем провожатом. Впрочем, стоило Будулаю лишь притормозить на дне оврага, как этот маленький цыганенок тут же и спрыгнул из-за его спины с мотоцикла, куда-то бесследно исчез. Больше Будулай так и не видел его. Весь этот большой и невидимый от дороги овраг, укрытый от взоров зелеными волнами шиповника, был заставлен повозками с цветными брезентовыми шатрами, похлопывающими под ветром, и без всяких шатров, и бурлил людьми, одетыми так, что их нельзя было спутать ни с какими другими людьми. Это были цыгане. Давно уже не приходилось видеть Будулаю, чтобы сразу столько их собралось в одном месте. Десятки, а может быть и сотни выпряженных из телег и стреножных лошадей разбрелись по оврагу, поросшему по обе стороны ручья, курчавой и еще зеленой травой. Но и мотоциклы стояли между этими цыганскими бричками, и даже несколько москвичей, и побед затесалось между ними. И этого оказалось достаточно, чтобы к чистому конскому запаху, к аромату травы и овражной сырости уже примешивалась какая-то едкая горечь. Только теперь начал догадываться Будулай, что, кажется, попал он на большой цыганский совет, подобный тому, какие ему приходилось видеть в детстве. Обычно тогда со всей окружной степи съезжались цыгане в одно место, чтобы посовещаться и решить, как им дальше жить, как получше приспособиться к обстоятельствам быстро меняющегося времени и успешнее уходить от его законов. И помнилось Будулаю, как тогда его родители, собираясь на этот совет, и сами одевались во все наилучшее, и детей своих, несмотря на нищету, одевали так, чтобы их не стыдно было показать своим близким и дальним родичам. Бывало еще за месяц или за два месяца мать, шнырявшая по вокзалам, по базарам и дворам, начинала брать с людей в оплату за свое гаданье не деньгами, а детскими платьицами, штанишками и обувкой, и потом кроила и перешивала все это у костра перед шатром до поздней ночи, в то время как отец перековывал лошадей, выделывал шкуры, выкраивал и шил из них седла, уздечки и прочую сбрую. и откармливать своих лошадей он начинал чуть не за полгода до этого. Купал и чистил их скребницей так, что шкура у них начинала лосниться, а гривы и хвосты хоть косами заплетай. Чем же еще и похвалиться было цыгану перед своим соплеменником, если не лошадью? И, вероятно, какая-то важная теперь причина собрала всех этих цыган и цыганок во враге, потому что никто ведь не отменял и тот строжайший указ, по которому с некоторых пор запрещалось им кочевать с места на место и раскидывать в степи свои полотняные таборы. Но к самому началу этого совета Будулай, судя по всему, уже опоздал. Он сразу же догадался об этом, как только, мимолетно оглянувшись на его мотоцикл, сердито прицикнули на него самые крайние из толпы цыган, сбившихся вокруг одного места посредине оврага. Как догадался и по всеобщему молчанию, сохраняемому этими цыганами и цыганками, которых в иное время никакая причина не смогла бы заставить соблюдать такую тишину. При этом лишь одному единственному голосу и позволено было безнаказанно нарушать ее во враге. Хотя это был и не мужской голос. Между тем в памяти Будулая сохранялось, что по всем обычаям в подобных случаях им мог быть только мужской голос. И не какой-нибудь молодой, только набирающий силу, а безоговорочно властный и привыкший к тому, чтоб говорил он один, в то время как все другие цыгане слушали его молча. Потому что и старейшиной у Большого Ягори мог быть только самый старый цыган, не говоря уже о том, что цыганкам не позволялось присутствовать на этом совете, и они могли лишь изредка прислушиваться к доносившимся до них оттуда словам и украдкой выглядывать из-под шатров на то, как мечутся языки пламени над большим костром, выхватывая из ночной мглы суровые лица их мужей, отцов и дедов. Так значит, неумолимое время внесло свои изменения и в этот железный обычай, потому что тот единственный голос, который услышал Будулай, был, несомненно, женской. Серебристая Волга с распахнутыми на две стороны дверцами, должно быть, та самая, о которой сообщил Будулай и его провожатый, стояла посреди оврага в тесном окружении толпы цыган и цыганок, а подле нее стояла тоже цыганка, но только совсем не такая, как все остальные. Не с темнокожим или медно-красным, прежде времени состарившимся лицом, а с нетронутым ни степным солнцем, ни ветром розово-белым, лишь слегка притененным дымчатыми круглыми очками. И одетые не так, как все другие цыганки во враге, не в широчайшую, думало и добрую дюжину столь же просторных индырак, под которыми при необходимости можно было укрыть от постороннего глаза и всю дневную выручку, добытую с помощью колоды карты всеми иными путями, а в городской модный костюм белого цвета. И так же, как у всех цветущих молодых женщин, живущих в городе в достатке, круглые белые коленки сверкали из-под подола ее короткой юбки, в то время как все эти цыганки, обступившие ее, мели подолами своих юбок землю. Несомненно, это и была та самая Тамила, о которой Будулай впервые услышал от своего неожиданного провожатого. И это ей, женщине, одной не возбранялось теперь говорить перед всеми другими цыганами у Большого Ягори, в то время как они должны были только слушать то, что говорила она, поставив ногу в туфельки с точеным каблучком на буфер своей Волги. Тем не менее, они, не перебивая, слушали, что она говорила им, несмотря даже на то, что говорила она почему-то не по-цыганской, а по-русски. «Вы меня уже, слава богу, знаете не первый год», — — говорила она, — и уже должны знать, что я всегда стараюсь не только для своей, но и для вашей же пользы. Как видно, приехала сюда эта Томила на своей «Волге» не одна. Два смуглых, спортивного вида молодца с пушистыми смуглыми усиками стояли по правую и по левую руку от нее в одинаковых чернокожаных куртках, наглухо до горла застегнутых на змейки, как два ангела-хранителя, и, поворачивая из стороны в сторону головы, бдительно рыскали глазами по оврагу.